Совет по делам религии проводит политику партии, но выполняет ее руками сотрудников КГБ. «Ребята с площади Дзержинского», так фамильярно называют их американские журналисты, играют важнейшую роль в экономике страны, добывая новейшую западную технику и технологию. Эпоха гласности существенно расширила возможности советской заграничной агентуры. Число арестованных, высланных, пойманных с поличными сотрудников КГБ значительно возросло в эпоху Горбачева. Увеличение числа арестов вряд ли говорит о повышении эффективности западных разведок и бесспорно свидетельствует об усилении шпионской деятельности КГБ. Директор Центрального разведывательного управления Уильям Вебстер приводит данные об усилении шпионской деятельности КГБ. «Мы видим, что советские агенты стали агрессивнее и сильнее. В частности, возросла вербовка агентов в США и Европе». Time, 24 апреля 1990 года. На КГБ возложена задача обеспечения повышения технического уровня советской экономики. Новые широчайшие возможности открылись для еще одной традиционной деятельности КГБ – распространения дезинформации. Гласность усовершенствования контроля другими средствами над советскими средствами массовой коммуникации позволяет еще лучше, чем раньше, давать миру направленную информацию. КГБ получает и новые функции. Владимир Крючков, в интервью, которое впервые председатель КГБ давал в своем кабинете, сообщил, что в нынешних масштабах борьба с организованной преступностью – новая задача КГБ. Он информировал также об упразднении пятого управления, боровшегося с идеологическими диверсиями. Владимир Крючков добавил, что создается принципиально новое подразделение по защите конституционных прав, видимо, с прежними кадрами. Наконец, и это тоже выход к новым горизонтам, мы выступаем инициаторами тех или иных шагов в сфере внешней политики. Крючков не объясняет, в чем выражается внешнеполитическая деятельность органов, и соглашается с тем, что законодательницей МОД остается Министерство иностранных дел. Тем не менее, обращает на себя внимание, например, встреча председателя КГБ с послом Соединенных Штатов или неожиданный визит в Варшаву после поручения Тадеушу Мазовецкому составления нового польского правительства. Не вызывает сомнений факт, в годы перестройки КГБ не только не потерял значения, но увеличил его, расширил свои функции и деятельность. Слежка за населением, контроль над духовной информацией и религиозной жизнью, важная роль в экономике страны, борьба с организованной преступностью – позволит усилить контроль за народным хозяйством. Внешнеполитические акции. Совершенно очевидно, что нет нигде подобной секретной службы. Юрий Власов совершенно прав, говоря о подпольной империи. В годы перестройки сотрудники КГБ, по выражению западного наблюдателя, переменили черные шляпы на белые. Это сделали, однако, не все. Важная особенность горбачевской эпохи – феномен, который можно назвать полифонией. Это связано с разрешением высказывать разные мнения, с уменьшением авторитета центральной власти, но также с намеренным использованием многогласности в политических целях. Модель двугласности дает КГБ, с одной стороны, либеральные высказывания, нашедшие свое выражение в серии интервью, данных руководителями некоторых республиканских комитетов, завершенные с беседой с Крючковым, в статьях, инспирированных на площади Дзержинского, в критических замечаниях в адрес «Щита и меча», появляющихся в печати. С другой стороны, последовательный, неуступчивый, грозный голос Виктора Чебрикова. С поста председателя КГБ он был переведен в секретариат ЦК, где возглавил правовую комиссию. член Политбюро, секретарь ЦК, председатель правовой комиссии, недавний председатель КГБ, до этого заместитель Андропова, а еще раньше многолетний шеф политической полиции на Украине, прославившийся безжалостными репрессиями, Виктор Чебриков – другой голос органов. Его значение определялось высоким положением главного правоведа страны и постоянным, не меняющимся содержанием речей. В марте 1986 года на 27-м съезде партии Чебриков предупреждал об опасности идеологической диверсии, оружия, используемого империализмом против социализма. И делал тонкое различие между идеологической борьбой, которую полагал допустимой в межгосударственных отношениях, и идеологической диверсии, одной из форм подрывной деятельности империализма, которая ведется спецслужбами. Правда, 1 марта 1986 года. В ноябре 1987 года он возвращается к угрозе идеологической диверсии, призывая помнить, что у нас есть носители чуждых и даже откровенно враждебных социализму идей и взглядов, что опасны экстремистские элементы. Чебриков предупреждал, под прицелом империалистических служб находятся все слои населения. Правда, 11 сентября 1987 года. В сентябре 1988 года в обстоятельном интервью для «Правды» Чебриков не может обойти свой любимый сюжет «Идеологическую диверсию», которая направлена на то, чтобы расшатать социалистическое мировоззрение советских людей, толкнуть их к совершению антисоветских действий. Он подчеркнул, что в данный момент спецслужбы, подрывные идеологические центры, стремясь осложнить перестройку, пытаются стимулировать организацию в нашей стране нелегальных, полулегальных и даже легальных формирований, которые действовали бы по их указке. Правда, 2 сентября 1988 года. В июне 1989 года, выступая в журнале «Коммунист», уже не как председатель КГБ, а как руководитель правовой реформы, Виктор Чебриков не меняет ни идей, ни словаря. Он отметает предложение отменить смертную казнь, считая, что сторонники отмены абсолютизируют значение гуманизма по отношению к преступникам. Он высказывается против ликвидации внутренних паспортов и прописки, аргументируя тем, что на Западе контроль населения строже, чем в СССР. В Соединенных Штатах, например, сообщает Чебриков, уже длительное время существует практика снятия отпечатков ступней новорожденных с целью получения дополнительного идентификационного признака. Чебриков. Правовая политика. Активное звено перестройки. «Коммунист», номер 8, 1989 год, страница 8. Возвращаясь к идеологической диверсии, главный правовед говорил об активизации в последнее время сил, не скрывающих своей враждебности к социализму, противопоставляющих себя КПСС, и выражал надежду, что указ, внесший изменения в закон об уголовной ответственности за государственные преступления, наконец отрезвит оголтелых экстремистов. Там же страница 11. Отправленный в начале 1990 года в отставку, Чебриков оставил в руководстве КГБ верных единомышленников. В марте 1990 года группа работников КГБ адресовала драматический призыв Верховному Совету СССР и его председателю Михаилу Горбачеву, настаивая на необходимости положить конец деформации советских вооруженных сил и КГБ и навести порядок в стране. Призыв подписан участниками совещания представителей управлений Центрального аппарата КГБ. В истории органов ничего никогда подобного не было. Такое совещание и такое обращение не могло иметь места без согласия коллегии КГБ. Выступая 2 апреля по центральному телевидению в передаче «На службе Отечеству», которая транслировалась из здания КГБ, Владимир Крючков подчеркивал необходимость в сильных органах безопасности. Он высказал также мнение руководимой им организации по важнейшим вопросам политической жизни, объявив, что мы не выступаем против многопартийности. Закон, изменивший формулировку статьи 6, уже был принят. Председатель КГБ сообщил, что в стране действует в общей сложности от 70 до 80 тысяч различных организаций. И добавил, мы считаем, что 98% этих организаций конструктивны по своей сути, ими надо пользоваться, и где-то 1,5-2% организаций, которые, как мне кажется, если они будут развиваться в тех началах, которые они приняли, они могут превратиться в организации, вряд ли полезные для общества. В разгар литовского кризиса КГБ СССР выступила с заявлением, в котором резко осудила призыв Верховного Совета Литвы от 27 марта 1990 года гражданам Литвы не содействовать более органам безопасности в выполнении ими своих функций и выразила решительный протест в связи с принятием антиконституционного акта, попытками шельмования и морального давления на сотрудников КГБ Литовской ССР. Советская Россия, 31 марта 1990 года. Особенностью нового времени стало выдвижение работников КГБ в кандидаты на выборах. Причем они усиленно подчеркивают род своей деятельности и свои должности в органах. Дуэт «Голос сирены», успокаивающий, мягкий и соблазнительный, председателя КГБ, тревожный, угрожающий голос предшествующего председателя, затем реформатора права и его единомышленников. Второй голос определяет границы, которые не может пересечь первый. Юрий Власов публично констатировал, демократическое обновление страны не изменило место КГБ в политической системе. Комитет продолжает осуществлять всеохватный контроль над обществом, над каждым в отдельности. Литературная газета, 7 июня 1989 года. Грузинский журналист Ираклий Гоцеридзе, получивший по ходатайству Шеварднадзе широчайшие возможности для расследования обстоятельств кровавой резни в Тбилиси в ночь с 8 на 9 апреля 1989 года, искал прежде всего источник приказа применить все средства для разгона мирной демонстрации. Следствие, проведенное Гоцеридзе, приоткрывает завесу над важнейшей тайной советской системы, механизм принятия решений. Генерал-полковник Родионов, командовавший операцией, на вопрос, кто дал приказ, ответил вопросом, а если я скажу, что генеральный секретарь? Журналист отверг такую возможность под смехотворными предлогами. Где подтверждающий документ? Горбачев лишь накануне вернулся из Англии. И тогда генерал, не споря, заметил. Зато на месте был член Политбюро, отвечающий за вопросы правопорядка. Имелся в виду главный правовед Виктор Чебриков. К нему поступали все шифрограммы из Грузии, он направлял их, в частности, министрам обороны и внутренних дел. Отвечая на вопросы Гоцеридзе, Чебриков не отрицал своей ответственности, подчеркивая, что ошибку допустили все – руководители Грузии, военные и неформалы, то есть население, собравшиеся на площади. Московские новости. 10 октября 1989 года. Жертвы и палачи, по мнению Чебрикова, виноваты одинаково. Расследование, обеляющее не слишком убедительно Горбачева, засвидетельствовала важную роль, которую играл Виктор Чебриков, отвечающий за вопросы правопорядка, имеющий в своем распоряжении могущественный арсенал репрессий, в том числе, конечно, и КГБ. После публикации в сентябре 1989 года необычайно резкого по тону заявления ЦК о положении в Прибалтике понадобилось специальное разъяснение относительно согласия Горбачева на этот текст. Все хотели верить, что лидер ничего не знал, действовали консерваторы. Неожиданный спор на пленуме ЦК в феврале 1990 года подтвердил то, чего не хотели признавать поклонники генерального секретаря. Егор Лигачев, обиженный нападками и желанием представить Чебрикова, его уже отослали на пенсию, главным виновником решения потопить в крови манифестацию в Тбилиси, вступил в спор с Эдуардом Шеварднадзе и раскрыл, что 7 апреля 1989 года члены Политбюро во главе с Горбачевым постановили навести порядок в столице Грузии. Шеварднадзе смог лишь возразить, что заседание Политбюро было неформальным, ибо собрались вожди на аэродроме, провожая Горбачева в Англию. Генеральный секретарь, таким образом, получил алиби. Его не было дома. Правда, 8 февраля 1990 года. Страх, вызываемый аббревиатурой КГБ, еще далеко не рассеялся. В мае 1989 года был опубликован результат опроса на тему «Как работают различные советские учреждения». В 1988 году на вопрос «Как вы расцениваете работу КГБ?» отказалось ответить 46% респондентов. В 1989 году 53%. Многие из отвечавших после упоминания КГБ отказались давать ответы на другие вопросы анкеты. Московские новости 7 мая 1989 года. Все, что предполагалось, что говорилось о деятельности КГБ в предшествующие годы и в эпоху перестройки, нашло сенсационное подтверждение в разоблачениях бывшего генерал-майора КГБ Олега Калугина. 23 июня 1990 года он привел в полное изумление всех присутствовавших на конференции демократической платформы в КПСС, поделившись некоторыми секретами КГБ. Затем он дал интервью московским новостям «Комсомольской правде», стал выступать на политических митингах. 29 ноября указ президента лишил Олега Калугина государственных наград, воинского звания, знака «Почетный сотрудник госбезопасности». Недовольство власти подтверждало подлинность слов Калугина. В его высказываниях особой сенсации не было. Они лишь подтверждали авторитетом человека изнутри то, что было известно. «Комитет», — заявил в частности Олег Калугин, сохранил практически нетронутыми структуру и тот мощный потенциал, который десятилетиями были главной опорой советских диктаторов. И через 5 лет перестройки это государство в государстве, орган, наделенный колоссальной властью, теоретически способный подмять под себя любое правительство. Московские новости 24 июня 1990 года. Рассказав о практике КГБ, в частности, о существовании, как он выразился, некоторое время назад, практики политических убийств, об использовании всех средств для дискредитации и опорочивания людей, ведущих себя не так, как кому-то бы хотелось, о существовании специального подразделения, распространяющего дезинформацию, Олег Калугин резюмировал. Единственная организация, которая может давать указания КГБ, это ЦК партии. «Комсомольская правда», 27 июня 1990 года. Могучие органы, репрессивная, контролирующая, интригующая сила, остается ultima ratio regis, последним доводом генерального секретаря. Без них, как пророчествовал Ленин, советская власть существовать не может.